Квин не могла их обоих видеть, ведь все расступились вокруг этой пары. Майк и его друзья за бандитским столом подмигивали друг другу, отпуская грязные замечания, и наблюдали. На Джо не было ни куртки, ни шляпы, ни шейного платка, и его темная ковбойская рубашка была расстегнута. Это был знак того, что он ожидает схватки. Все, кто его знал, понимали это. Главное в танце — быстрые ритмичные движения ног. В этом Джо был мастер. Глаза он держал опущенными. Время от времени он делал легкое движение рукой, и Дженни каждый раз вздрагивал, опасался оружия и хватался за свое. Но дальше этого не шло. Дженни ускорял движение, сбивался с такта, он нервничал. Джо улыбался, хотя тоже был неспокоен. Когда музыка смолкла, все продолжали хлопать в ладоши и свистеть, и Джо откликнулся резким свистом. Дженни пришлось продолжать танец. Джо не спускал с Дженни глаз, потому что он никогда не был уверен, что может прийти в голову его врага. Локоны Дженни лоснились от пота. Проклятый краснокожий. Стоунхорн бросил взгляд на Точину. В нем было прощание, но не сожаление. Между тем ситуация в зале обострялась. Нескончаемое громыхание ударных инструментов, будоражащие звуки гитар, вид чудища и его длинноволосых сподвижников — все это щекотало нервы, возбуждало страсти молодых людей, и уже не сдержать им было рвущихся на простор чувств, да они и не хотели их сдерживать. Фанаты кричали и свистели, как сумасшедшие. В конце концов их дружный рев и свист возобладали над общим шумом зала. Гвардия знала, что ей скоро предстоит нелегкая схватка. Если фанаты примутся штурмовать подиум, станут срывать одежду с своих любимцев, чтобы завладеть сувенирами, то тут уж они ни с чем не будут считаться. Фирма не хотела жертвовать прибылью этого вечера, чтобы восстанавливать потом разрушенное безумцами. Снаружи в зал снова стало проникать все больше и больше танцоров. Полиция с трудом закрыла двери и взяла их под охрану, и в то же время волшебные звуки зеленого Теннесси более угрожающие раздавались вокруг дощатых стен. На главной улице с оглушительной силой взвыли сирены пожарной команды и следующего за ней полицейского наряда. Наверху жужжал вертолет, не расслышать было своих собственных слов. Хаверман с опаской озирался. Особенно его тревожила дощатая стена позади, которая теперь казалась рубежом обороны зала. Стена эта с трудом выдерживала напор сил, бушевавших с ее внешней стороны, и появившиеся тут люди в ковбойской одежде присматривались к столу и скамьям, конечно, скорее как к материалу, из которого чрезвычайно быстро можно изготовить оружие первобытного человека — дубину. «Нам бы давно следовало удалиться», — сказал Хаверман Кэт Карсон. «Теперь, видимо, поздно». Она не расслышала его слов, но догадалась по движению губ об их смысле и почувствовала себя обязанной казаться спокойнее, чем могла. Дверь задней узкой стороны огромного барака была с треском проломлена, и штурмовой клин изгоев с громким победным кличем ворвался в зал. Теперь никакой исполин не мог никого удержать. Смятение чувств угрожало тем, кто его вызвал. Ударник еще барабанил, электрогитары бренчали с новой силой, зал бушевал, снаружи выли сирены. Квинни сидела позади молодого незнакомца на том же загадочном ящике. Стоунхорн не сел снова на свое место. Вокруг подиума возникла страшная свалка. Фанаты рвались вперед, кого-то колотили, мелькали кулаки и лица, но гвардия еще имела перевес. Около бандитского стола угол был в меньшей опасности, к тому же рядом был пока никем не обнаруженный запасной выход. Майк обменялся взглядом с